как бы нам всем не нажить неприятностей. Рой засмеялся. «Здорово же устарели ваши новости», — сказал он. «Старик, наоборот, просил передать нам, чтобы мы постарались утихомирить Черномазова. Негр сильно досадил попечителям этой стычкой с полицией». «Вот как», — протянул принц. «Сам мистер Миллард сказал». Он покачал головой. «Не знаю, как быть. У нас еще ни разу не было, чтобы посреди года мы кого-то переизбирали. И потом Робинсон очень толковый парень. Он на совете старост всегда выступает с дельными предложениями». Рой начинал терять терпение. «Послушайте, принц, вы сами сейчас сказали, что ваш отец работает на заводе Милларда». Он многозначительно взглянул на вице-президента. «Представьте себе, вдруг мистер Миллард узнает, что сын механика принца горой стоит за того негра, которого он, Миллард, хотел бы вышибить из школы. Я думаю, неудобно это получится и для вас, и для вашего отца, а?» Он пристально посмотрел на покрасневшего юношу. «Сейчас, мне кажется, не так-то легко найти работу, э?» «Ну, я же ничего не говорю», — поспешно перебил его принц. «Я передавал вам только мнение президента Коллинза. Конечно, если весь класс возмущен нынешним старостой, вы можете сами заменить его другим, не вмешивая ни президента, ни меня, ни совет в это дело». «Мы так и сделаем», — обрадовался Рой. «Мы уже разговаривали, и все согласны, что нам нужен другой староста, белый». «Кем же вы хотите заменить Робинсона?» — спросил принц. «Да вот, класс выдвигает Макмагона», — отвел глаза Рой. Принц поморщился. «Директорского сынка, этого подлизу, ведь его же провалили на прошлых выборах. Кажется, раньше малютки его недолюбливали. Значит, теперь класс переменил свое мнение?» «Переменил, переменил», — поспешно сказал Рой. «В будущий четверг назначается собрание класса, и его единогласно выберут, я уверен». Принц вздохнул. Его как будто что-то мучило, но он не решался это высказать. «Делайте, как знаете, только помните, ни я, ни президент в это не вмешиваемся», — напомнил он еще раз и направился к школе. Дойдя почти до самых дверей, принц вдруг обернулся. Теперь его бледное лицо горело. «А все-таки, если говорить честно, нехорошее вы дело затеяли», — сказал он. «Робинсон — славный товарищ, и мой отец, если бы узнал об этом, очень рассердился бы». Он стоял и ждал ответа, но Рой сделал вид, что не слышал. Принц постоял минутку, вздохнул и вошел в здание школы. Записная книжка. Она лежала в кармане плисовых штанов вместе с плоскогубцами, куском алюминиевой проволоки, ножом, свитком олова, жевательной резинкой, обрывком скрипичной струны и другими чрезвычайно нужными мелочами, даже не имеющими названия. Ах, эти мальчишечьи карманы! Как-то раз ученый-психолог, хорошо понимавший юношество, предложил одной редакции написать об этих карманах и даже определить характер того или иного мальчика только по содержимому его карманов. Но даже он, знаток молодежи, не представлял себе, какой трудной будет его задача. Как запутался он в этом нагромождении свистулек, штепселей, ножей, напильников, рогаток, козьих ножек, марок, рыболовных крючков, пистонов, спичечных коробок, конфетных фантиков, черепков, старинных монет, бичевые, гвоздей, клещей, засушенных жуков, кремней, кнопок, бертолетовой соли, красок, гаек, переводных картинок, мелков, угля, оловянных солдатиков, ляписа и прочих химических, технических, географических, столярных, слесарных, археологических и военно-тактических напластований, только в малой степени отражающих многочисленные интересы и увлечения обладателей карманов. Ученый сперва подошел к делу весьма уверенно и принялся за психологический разбор на основании кучки вещей, извлеченных из такого кармана. Однако вскоре на лице ученого появилось недоумение и даже некоторая растерянность.